Однако Бирюку 7 верст не крюк. Я 6 лет отходил вольным сталкером, еще 5 проводником. Вот только карта у меня дрянь. Спутниковые снимки, почти никаких сталкерских отметок. Зато вооружением я упакован под завязку. Решено. Иду на Чернобыль. К вечеру я основательно вымотался. Ноги гудели гуднем. Потерял я форму в курьерах? Или, может, это уже старость? Ладно, долой грустные мысли. Надо выбирать место для ночлега. Вдруг я услышал выстрелы из пистолета. От неожиданности даже присел. Одиночные выстрелы, как стрельба в тире, причем совсем рядом. Скинул рюкзак и двинулся на звук выстрела. В одной руке винторез, в другой автомат. Собачий лай, выстрелы. Кто-то отстреливается от слепых псов. Прибегая от дерева к дереву, приблизился к месту стычки. Вот оно что. Падре бьется со слепыми псами. Бросив рюкзак и винторез, он стоит на большом валуне. Под мышкой в левой руке он держит такса и отстреливает из пистолета собак, запрыгивающих на валун. Такс грозно скалит зубы, бьет в воздухе лапами и гавкает, чем еще больше дразнит собак. Отложив винторез, я дал несколько очередей по собакам из калаша. Собаки, не ожидавшие нападения сзади, вмиг бросились в рассыпную. «Я рад вас видеть, друг мой! Я же говорил, твори добро, и Господь тебя в своей милости не оставит!» Падре прижимает к себе и гладит не в меру разошедшегося такса. Такс пытается вырваться, наверное, хочет догнать и порвать слепых псов на тряпки. «Я тоже рад вас видеть, падре. Однако боевой у вас пес». «Да, Крюгер у меня парень серьезный. Может, и не следовало его брать сюда, но он со мной уже 5 лет, единственная родственная мне душа. Я не мог оставить его там. Днем, конечно, с ним хлопотно, зато ночью спокойно, ни один шорох не пропустит». «А почему Крюгер?» Падре спустился с валуна и опустил такса на землю. Такс осторожно начал подходить ко мне, принюхиваясь к моим ботинкам. Короткая шерсть на его загривке стояла торчком. «Свои, Крюгер, свои. Знакомьтесь, Фредди Крюгер». «Почему Крюгер?» «Посмотрите на когти на его лапах». «Да, действительно. Для такой мелкой собаки такие большие лапы с когтями, как крючья». Я подставил открытую ладонь таксу, тот приблизился, понюхал и даже стал повиливать хвостом. «Ну, вот и познакомились. Простите, Бирюк, а это что за твари?» Падре указал на мертвого пса, которого теперь обнюхивал такс. «Слепые псы Чернобыля. А разве в ваших краях таких нет?» «Не знаю. Я там с войны не был». «С какой войны?» – удивился я. «С отечественной? Какой же еще?» – в свою очередь удивился падре. Для ночлега мы выбрали поляну среди валунов. Во-первых, из-за валунов не будет видно нашего костра. Во-вторых, проход через валуны только один. Такс улегся перед проходом. Свое дело псина знает. «Да, сын мой, мне уже 84 года. Простите за фамильярность, Бирюк. Многолетняя привычка». «Ничего-ничего, падре, называйте, как вам удобнее». А про себя отметил, однако папа Карлов свои 84 сохранил верный глаз и крепкие руки. Выстрелил всего 2 раза в бандитов, ни разу не промахнулся. «Мои предки, покинув Альпийские горы, переселились под Чернобыль около 300 лет назад. На безымянном притоке реки Уж, это в районе Залесья, они основали селение Люсдорф. Также называлось их родное село в Альпах. Места были безлюдные, речки безымянные. Речушку, на которой они остановились, стали называть Ужица. Население села то разрасталось, то уменьшалось. Часть людей переехала в Чернобыль. Там была большая немецкая община. К 1941 году у нас в селе было около 30 только капитальных каменных домов, многие в 2 этажа. В каждой семье не менее 10 человек. Была своя мельница и лесопилка. Богатое, зажиточное село. Формально на бумаге. Наше село числилось сначала коммуной, а потом колхозом имени Карла Маркса. А мой отец, Карл Йоган, был председателем. Несмотря на то, что он был коммунистом, он все же оставался практичным немцем. Старался сохранить сложившийся уклад в селе. Односельчане за это его уважали. Когда началась война, Отец с группой односельчан уехал в Чернобыль записываться добровольцами, биться с фашистами. Что с ними стало, неизвестно. Больше никто и никогда их не видел. А в начале августа 41-го в село пригнали 20 полуторок. Всем велели собраться в кирхе. Когда все собрались, нам объявили, что в целях защиты немецкого населения Украины всех переселяют в Казахстан. Всех, как есть, посадили в грузовики и увезли. Ничего с собой брать было нельзя. Вокруг кирхи стояли автоматчики. Я один скрылся. Как же так? Отец вернется с войны, а меня нет. Я спрятался в нише под органом. Я пел в церковном хоре и знал все закоулки кирхи. НКВДшник, командовавший переселением, был суровый дядька. Застрелил одного нашего мужика, когда тот заортачился. Но он застрелил и красноармейца, попытавшегося мародерствовать в кирхе. Я видел это через щели в досках. Правда, весь скот, который был в селе, угнали в Чернобыль. Тоже и с имуществом. Все ценное в домах собрали и вывезли на грузовиках. Вот так я остался один во всем селе. Жить одному страшно и неуютно. Меня приютила семья Тедерика, Тедди, моего друга. Тедди со своим прадедом жил отдельно в лесу, недалеко от нашего села. А с 42-го года начались мои мытарства по Европе. «Падре, так вы идете под Чернобыль? Почему через Белоруссию? Почему не через Украину?» «Я пытался, сын мой. Ничего не вышло. Вы знаете, падре, ведь нам по пути. Я иду в том же направлении». «Вот еще одно доказательство милости Божьей. Добрый попутчик в трудной дороге. Спасибо тебе, владыка, созидатель всего сущего». Падре сложил ладони лодочкой, склонил голову и стал бормотать молитвы. «Падре, падре, вставайте! Отдых придется отложить на потом. Слышите, завыли псевдособаки. Они нас почуяли. Ветер гонит наш запах в их сторону». «Ничего не слышу». «Ну и что, что собаки? Перестреляем их и все. Зато Крюгер их слышит. Посмотрите на него». «И это не просто псевдособаки. Это чернобыльские волки». «О, Господи! Что, опять мутанты?» «Еще какие! Они крупнее и сильнее собак. И очень быстрые. Надо лишить их этого преимущества. Хватайте подмышку Крюгера и бегом к тому валуну в центре болота. По болоту волки шибко не разгонятся. Помните, они очень живучи, стрелять надо только в голову. И еще, они почти ничего не боятся и никогда не отступают». «А вы куда?» «Я же говорю, они почти ничего не боятся, кроме огня, конечно. Я уведу их в камыши и подожгу камыш. Давайте, давайте, быстрее в болото. Я пошел». Я бежал через камыши по краю болота и выкрикивал грязные ругательства в адрес волков. Я грозил им отрезать их хвосты, сшить из них себе шапку. На секунду остановился и прислушался. Ага, стая ломится через камыши ко мне. Все, пора бежать к открытой воде. Там глубина не меньше метра. Там у меня будет преимущество. Бросился бежать в болото. По дороге выхватил фальшфейер и поджег его. Стал поджигать камыш. Ох, кажется, я немного опоздал. Камыш медленно разгорается. Оглянулся. Среди камышей уже показалась черная голова первого волка. Двумя выстрелами все-таки свалил его. Побежал дальше. Открытая вода уже близко. Но теперь мне кажется, что камыш я поджег слишком рано. Языки пламени уже лижут мне спину. Чертов камыш. Он горит и против ветра. Вдвое медленнее, чем по ветру, но быстрее, чем я могу бежать по болоту. Вот уже я бегу наравне с огнем. Дышать от жара совершенно нечем. Задержав дыхание, я сделал отчаянный рывок и выскочил из камышей. Вздохнув поглубже, я рухнул в воду. Это потушит тлеющий рюкзак и комбинезон. Вынырнул и на четвереньках стал отползать от стены огня. Оглянулся. В огне метались и выли волки. Сделать шапку из волчьих хвостов, пожалуй, теперь не получится. Показав волкам неприличный жест рукой, согнутый в локте, побрел к центру болота искать падре. Крюгер встретил меня радостным лаем. Славный, в общем-то, собаченцы. Он даже по-своему красив. Во всяком случае, он не кажется мне таким уродцем, как в начале. Падре спрыгнул в болото и помог мне взобраться на валун. Я потрепал Крюгера по загривку, и он впервые позволил мне это сделать. Оглянулся. Камыш еще горел полукольцом от нашего валуна. Скинув рюкзак, я стал раздеваться. Падре стал мазать мне ожоги и накладывать пластырь на порезы от камыша. Небо быстро темнеет. «Падре, сегодня придется заночевать на этом валуне». «Ничего, сын мой, ничего. Бог терпел и нам велел». Ночь. Мы сидим на валуне, низкая облачность скрывает небо. Камыш кольцом выгорел вокруг болота. Отдельные камышины вспыхивают во мраке. Казалось, что это глаза сотни волков, высматривающих нас в темноте. «Падре, а как вы попали в Европу?» «Это случилось уже в 42-м. Когда я остался один, Тедди привел меня к себе домой. Хотя мы дружили с ним давно, я оказался у него в доме впервые. Тедди жил вдвоем со своим прадедом, Аурвангом. Аурванг был другом нашей семьи, и я его пару раз до этого видел в нашем доме. Отец рассказывал, что старому Аурвангу около 400 лет, что он пришел из Альп вместе с предками нашей семьи. Отец много чего рассказывал про старого Аурванга. Всегда было очень интересно и очень страшно. Никогда нельзя было понять, где правда, а где сказка». Однажды Аурванг пришел к нам в дом со своим правнуком. С Тедди мы были одногодки, и мы как-то сразу подружились. Потом Тедди часто прибегал ко мне. Я же в урочище у известковых столбов ни разу не ходил, да и никто из наших туда не ходил. Тедди был очень скрытным, никогда ничего о себе и о своем прадеде не рассказывал. Но с ним было всегда интересно, он много чего умел. Умел голыми руками ловить рыбу. Умел ставить силки на всякого мелкого зверя в лесу. Он прекрасно видел в темноте. Он мог пускать искры из пальца и разжечь от них костер. А еще он мог наводить морок. Пройдет в паре метров, а ты его не увидишь. Играть с ним в прятки было бесполезно. «Ох, сдается мне, Падре заговаривается. Годы берут свое. Искры из своих глаз это я и сам видел. Но чтобы из пальцев... Похоже, что у Падре морок поселился в его голове». Между тем Падре продолжал. «Я прожил в жилище Аурванга до весны, а весной перебрался обратно в село. Я ждал возвращения отца. Тогда мне было уже 16 лет. Однажды летом пришел Тедди со своей собакой, черной таксой. У Аурванга был пяток таких такс, но Альфихар, Альфик, считал своим хозяином Тедди и таскался за ним везде, как хвост. В тот день мы с Тедди пошли по сельской дороге к старой водяной мельнице ловить раков. Вдруг раздался какой-то треск, мы остановились. В село въехали военные в камуфляжной форме на мотоциклах и стали кружить вокруг нас. Вслед за мотоциклистами подъехала легковая машина и грузовая с солдатами. Я окаменел. Неужто это немцы? Из легковой машины вышел, я так понял, офицер в черной форме. Казалось, меня он даже не заметил. Он смотрел на Тедди. А ведь я был значительно выше Тедди. Как только офицер отвернулся, Тедди исчез, а Альфик с лаем сорвался с места и юркнул в ближайший сад. Началась суматоха. Один из солдат хотел стрелять по Альфику, но офицер запретил. Офицер говорил по-немецки. Вот тут я окончательно понял, что это немцы, фашисты. Я стал пятиться, но один из солдат схватил меня за шиворот. Офицер отдал команду, и из грузовика выпрыгнули солдаты в черной форме, а с ними проводник с овчаркой. Собака быстро взяла след, то ли Тедди, то ли Альфика, и солдаты убежали вслед за проводником с собакой. Офицер махнул стеком, и солдат, державший меня, подвел меня к нему. Офицер спросил по-немецки, как меня зовут и где все жители села. Я ответил тоже по-немецки, что меня зовут Николас Йоган. Всех жителей в начале войны переселили в Казахстан, а я убежал. Офицер потрепал меня по щеке и сказал, что, мол, из такого фольксдойча, как я, получится отличный солдат фюрера. Солдат отпустил меня, но продолжал внимательно следить за мной. Офицер снял свою черную фуражку с высокой тульей и вошел в нашу кирху. Не знаю, что он делал в кирхе, но вышел он только, когда вернулись его черные солдаты. Все это время я просидел возле кирхи под присмотром мотоциклистов. Солдаты принесли на самодельных носилках старого Аурванга. Он был мертв. Из рассказа солдата я понял, что Аурванг живым в руки не дался, при этом убил троих. Еще двое солдат попали под завал, ловушку, устроенную в жилище старика. Овчарку такса заманили в узкий проход между камней, и там ее загрызли. Насчет мальчишки солдатам ничего не известно. Скорее всего, мальчишку завалило вместе с солдатами. Откопать без спецоборудования их не представляется возможным. Еще солдаты принесли гравюру и книгу. Книгу я раньше не видел, а гравюра висела в большой комнате жилища Аурванга. Сейчас гравюра была прострелена пулей. Офицер был крайне недоволен и еле сдерживался. О чем-то думал, молчал и только стучал стеком по голенищу сапога. Потом он долго разглядывал Аурванга. А вот гравюра и книга привели его в восторг. Потом офицер подозвал меня и спросил, знаю ли я этого старика. Я ответил, мол, знаю, это старый Аурванг. Я думаю, что этот ответ и определил мою дальнейшую судьбу. Тело старика завернули в брезент и аккуратно положили в грузовик. Гравюру и книгу офицер положил в портфель из крокодильей кожи. Меня посадили в грузовик, и мы поехали. Сначала в Киев. По дороге я узнал, что офицера СС зовут барон фон Зеефельд. Он работает на Анненербе, немецкое общество по изучению древней германской истории и наследия предков. Что едет он по заданию Гиммлера в Крым для поиска остатков материальной культуры королевства готов. Узнав в Чернобыле о немецком поселении на реке Уж, барон решил по дороге в Киев заехать в наше село. Только увидев гравюру и книгу, он понял, какая удача ему улыбнулась. Потом меня, портфель и Аурванга в цинковом гробу передавали эстафетой с поезда на поезд. И так до самого замка Вевельсбург. Падре, до этого места болота нам были союзниками. Дальше будет не так. Эти болота подпитываются родниками, выносящими на поверхность радиоактивные изотопы цезия. Заходить в болото смертельно опасно. Медленная, но неумолимая смерть. Слева от нас зона, контролируемая группировкой «Долг», отморозками с принципами. Справа – дикие территории. Местность, местами контролируемая бандитами, отморозками без принципов. И те, и другие вначале стреляют, а потом выясняют, виновен или нет. Кроме того, по этой ничейной земле между болот шастают мутанты, типа снорков и зомби. Зомби – это люди, потерявшие разум, живущие на уровне инстинктов. Причем главным инстинктом у них – инстинкт убивать. Снорки – это вообще не поймешь что. Вроде бы люди, некоторые даже с остатками военной формы, но бегают на четвереньках. Они чрезвычайно сильны и агрессивны. Оружием не пользуются. Их оружие – зубы и когти. «Люди, что вы сделали с моей родиной? Бог вас покарает!» «Уже, падре, уже! Эта местность изобилует аномалиями. Аномалия – это место с измененными физическими свойствами. Смерть, если хотите, божья кара, в чистом физическом виде, будь то электричество или гравитация». «Мы не пройдем, бедный Крюгер. Ладно, я грешен, но он-то в чем виноват?» «Падре, мы пройдем. Сажайте Крюгера в люльку и не выпускайте его, что бы ни случилось. Слушайте меня и делайте, как я скажу. Я 5 лет был проводником в зоне. Идите строго за мной. Шаг влево, шаг вправо, попытка самоубийства. В случае нападения отбиваться на месте, ни шагу назад. А может в обход, через Припять? Боже упаси, падре, там вообще сущий ад. Поверьте мне, я там бывал, я знаю. Туда без скафандров высшей защиты лучше не соваться». Наконец-то мы перемахнули через железную дорогу. Вечер. Полуразрушенный домик путевого обходчика. Прошли опасный участок на редкость удачно. Стычка с кабанами не в счет. Правда, нас пару раз обстреляли, я так и не понял откуда. Но это мелочи. Все живы, никто не ранен. Крюгер выступил в боевое охранение, лег в проеме двери. Я развел небольшой костер в обрезке бочки посередине комнаты. Готовлю похлебку из бич-пакетов. Падре, старинные гравюры и книги, это я понимаю. А зачем фашистам понадобилось тащить труп старика через всю Европу? Потому что он был кобальт. А что, я разве не сказал? Простите, кто? Кобальт. Ну, или гоблин, если называть на английский манер. Я утопил ложку в котелке, обжег пальцы, пока ее поймал. Вынул ложку, посмотрел на падре. Папа Карло меня разводит и даже не улыбается. Падре, вы хотите сказать, что Тедди и Аурванг были гоблинами? Да, но кобальдами или гоблинами называли их мы, люди. Они называли себя дварфами. Хотя это само название, я думаю, ими тоже было придумано для людей. Они никогда не называли своих настоящих имен. Я дружил с Тедди, но настоящего его имени так и не узнал. Вот Аурванг, я думаю, это было настоящее имя старика. Все-таки 300 лет бок о бок с людьми — это что-то значит. Падре, а гоблины — это люди или какие-то другие божьи твари? Конечно, люди. Когда-то они жили на поверхности земли и были очень похожи на других людей. Но их стали сильно притеснять соседние племена. И однажды дварфы просто исчезли. Однако вместо того, чтобы уйти в какую-нибудь другую страну, они нашли убежище в подземных пещерах. Живя вдали от солнца, в холодных, сырых и темных пещерах в течение нескольких поколений, дварфы значительно изменились, внешность их стала причудливой. Они невысокие и непропорционально сложены. Самый высокий из них не выше 120 сантиметров. Руки доходят до колен. Пальцы рук у них короткие и толстые. У большинства из них пальцы ног сросшиеся. Лица с непривычки кажутся уродливыми. Непропорционально крупные глаза, прикрытые щелочками век, большие крючковатые носы и рты от уха до уха. Кстати, уши у них заостренные кверху и густо покрыты волосами. Падре, чем же это гоблины могли заинтересовать фашистов? Ну, как же. Во-первых, кобальды почти ничем не болеют и живут до 350 лет. Некоторые и дольше. Во-вторых, их умение генерировать природное электричество. Но самое главное — рунная магия. Почти все в нацистской верхушке были мистиками. Они были уверены, что рунная магия существует, и кобальды ею владеют. В замке Веверсбург я попал в отделение исследований оккультных наук в области парапсихологии, спиритизма и магии. Меня там даже не били. Мне кололи какой-то препарат, называемый «сывороткой правды». И спрашивали. Их интересовало все, без исключения, связанное с кобальдами. Любая мелочь. Но и я от них тоже кое-что узнал. Оказывается, Аурванг, а следовательно и Тедерик, были королевских кровей. У них на ногах было по 6 раздельных пальцев. Это они обратили мое внимание на имя Тедди и его собаки. Тедерик с немецкого означает «король нации». Кстати, они полагали, что таксы — это не людские собаки, а ищейки кобальдов, которые к людям попали по воле случая. И это несмотря на то, что таксы — почти символ немецкой нации. В том, что нападение снорков для нас стало неожиданным, виноват был только я. Я расслабился. Мы вошли в заброшенную деревню, и я уже думал об ужине. Я очнулся от кулинарных фантазий, когда увидел, что Крюгер принял охотничью стойку, оскалился, и шерсть на его загривке стала дыбом. 3 снорка выскочили из-за дома и бросились на нас. Первого снорка я завалил сразу, из пистолета. Падре тоже не оплошал, завалил второго. А вот третий сбил меня с ног и выбил из руки пистолет. Я выхватил нож и готовился встретить снорка лежа, выставив вперед ноги. Встать я уже не успевал. Падре тоже мне помочь не мог. Он был в 5 метрах от меня, а я находился на линии огня. И тут такс показал себя настоящим бойцом. Он ухватил снорка сзади мертвой хваткой за сухожилие ноги. Снорк закрутился на месте, пытаясь сбросить Крюгера. Я перекатился в сторону, и это позволило падре пристрелить снорка. «Спасибо тебе, маленькая псина, с большим бесстрашным сердцем!» Вечером, после ужина в заброшенном доме, я задал вопрос, давно уже крутившийся у меня в голове. «Падре, а где вы научились так стрелять?» Падре грустно улыбнулся и, немного помолчав, ответил. «Во французском сопротивлении, сын мой. В том же 42-м специалисты из Анненербе установили, что кобальт, сидящий на троне на гравюре, сидит на фоне горы Монте-Визо, которая находится в Котских Альпах на границе Франции и Италии. Эсэсовцы полагали, что кобальды по-прежнему могут обитать там. Они решили отыскать их и захватить живого кобальда. Меня взяли в эту экспедицию, потому что должны были подъехать итальянские экстрасенсы. Они надеялись вытащить из моего подсознания дополнительную информацию о кобальдах. Мы уже подъезжали к подножию горы Монте-Визо, когда попали в засаду, устроенную французскими партизанами. Они взорвали мост, две легковые машины и грузовик, в котором я ехал, упали в реку. Но я не погиб, только был контужен и был без сознания. А так как я был в арестантской робе, партизаны меня вытащили и отнесли к себе в отряд. Первое время после контузии я не мог говорить, но думать уже мог. И я надумал, что быть немцем стыдно, это почти что быть фашистом. Поэтому я назвался русским, Николаем Ивановым, тем более, что моя мать была наполовину полькой и наполовину русской, и я хорошо владел русским и польским языками. Французского я тогда не знал, но в отряде был беглый пленный поляк. Вот он и натаскал меня во французском. Вот тогда передо мной встал вопрос, убивать немцев или нет. Я убедил себя, что убивать я буду не немцев, а фашистов. Я объявил фашистам свою собственную войну за Теди и Аурванга. Я стал бойцом в отряде, а позже снайпером. Убивать людей из снайперской винтовки легко, ты не чувствуешь себя убийцей. Другое дело, когда убиваешь ножом. Лицо зарезанного мной немецкого альпийского стрелка врезалось мне в память. Я запомнил каждую черточку, каждую мелочь, даже кольцо с мертвой головой на его пальце. Но тогда стоял вопрос, или егеря нас, или мы их. Отряд тогда понес большие потери, и нам пришлось уйти на итальянскую территорию. Там мы соединились с итальянскими партизанами и продолжили войну. Пока шла война, думать об этом зарезанном мной немце было некогда. А после войны он стал являться мне по ночам, во снах, с ножом. Именно он, хотя я убивал ножом за время войны не единожды. Дошло до того, что я боялся спать и прятал кухонные ножи на ночь под подушку. И тогда я решил обратиться к Богу и замолить свои грехи. Я решил стать монахом. О том, что мы приближаемся к обширному аномальному полю, я понял по жгучему пуху. При быстром приближении эта аномально видоизменившаяся растительность выбрасывает облако частиц, которые в случае контакта с открытой или слабо защищенной кожей серьезно травмируют последнюю. Многие сталкеры считают жгучий пух самостоятельной аномалией. Я же воспринимаю эти косматые бороды, свисающие с веток деревьев, по-другому, как последнее предупреждение зоны. Объявив привал, я стал готовить спецоборудование для поиска аномалий. Вязал куски бинта на гайки, найденные в домике путевого обходчика. Есть только один способ борьбы с аномалиями – это не попадать в них. Заметить аномалию при определенном навыке несложно. Большинство аномалий невидимы, но их можно засечь по визуальным проявлениям, странной вибрации воздуха, по необычному мареву или странным теням, отбрасываемыми предметами, искрению и ряду других признаков. Сложность заключается в том, чтобы определить границы аномалий. Сейчас уже существует аппаратура для поиска аномальных зон, но, к сожалению, такой аппаратуры у меня с собой нет. Я не готовился так далеко заходить в зону. Поэтому придется воспользоваться старым проверенным сталкерским средством – гайкой с бинтом. Опытный глаз по полету гайки и ее приземлению всегда поймет, есть впереди аномалия или нет. Вы бывали на Куршской косе? Видели пьяный лес? Вот примерно такая же фантастическая картина стояла перед нами. Отдельно стоящие, скрученные и изогнутые неведомой силой стволы деревьев, кривые, чуть ли не в узел завязанные ветки. Между деревьями то здесь, то там вибрирует воздух, отчего деревья кажутся живыми, как будто они продолжают изгибаться. Я бывал в этом месте раньше. В 5 километрах отсюда имеется любопытный природный феномен – каменная речка. Участок земли между двумя пригорками выложены округлыми булыжниками, которые не обрастают мхом. И вот к этой речке мне надо найти проход. Дойдем до речки, считай, прошли. Нарезав вывнике у ручья веток, я объяснил падре, что пойду впереди и буду ставить вешки. Падре должен идти следом метрах в 10 сзади, строго от вешки к вешке. Вешки он должен собирать. Этих 20 вешек на 5 километров мне, конечно же, не хватит. Когда махну рукой, падре должен подойти ко мне и передать собранные вешки. Крюгера следует держать на коротком поводке, а лучше нести. На то, чтобы пройти эти 5 километров, у нас ушло 5 часов. Неплохой результат для зоны. Мы вышли к пригорку, поросшему ровными стройными березками. Зона почему-то пощадила этот крохотный участок. Сразу за пригорком, метрах 100, была видна каменная речка. На этот раз я не позволил себе расслабиться. Сколько сталкеров грохнулись на последних метрах? Так, слева небольшое болотце, справа голубоватая дымка. Ага, справа улеглась электро, копит статику, ждет, на ком бы ее разрядить. Впереди ровный участок, можно идти. Нет, не могу, что-то не так, что-то меня смущает. Болотце, слишком оно спокойное и гладкое. Кинул через болотце гайку. Гайка рухнула в болотце со звуком ружейного выстрела. Воронка, гравитационная аномалия. Дело принимает дурной оборот. Рядом с воронкой всегда гуляет другая аномалия. Трамплин, тоже гравитационная аномалия, только с другим знаком. Они как два полюса магнита, всегда вместе. Кинул гайку вперед, так и есть. Гайка, подхваченная трамплином, улетела сначала вверх и потом далеко в бок. Снял рюкзак, объяснил падре, что теперь торопиться некуда. Будем пережидать в березняке, пока не откроется проход. Может, 3-4 дня. Душа, Бирюк, душа у человека, безусловно, есть. Во всяком случае, должна быть. Называйте ее как хотите. Самоконтроль, совесть или еще как. Вот я и пришел после войны в Ватикан, чтобы снять с души грех, чтобы залечить мою больную совесть. Меня, как русского, сразу же взяли в русский католический колледж, Руссикум. Тогда-то я и принял в память об отце имя Карло. Руссикум фактически был центром по подготовке агентов для нелегальной засылки на территорию СССР для борьбы с коммунизмом. Мне тогда основательно промыли мозги. Я верил, что буду бороться за правое, богоугодное дело. К тому же я хотел попасть домой. Но жизнь сложилась иначе. В колледже заметили мои способности к языкам, ведь к моменту окончания колледжа я уже знал 7 языков. Поэтому меня по окончании колледжа направили в бюро информации. Бюро представляло собой подсобный орган Ватиканской разведки, которым является так называемый «Центр информации для Бога». В мои обязанности входила первичная сортировка разведывательной информации и рассылка их по отделам и секциям бюро. Работа напряженная и кропотливая, но я со смирением иезуита выполнял ее. Время от времени к нам приходили и посылки, в которых, кроме разведывательной информации, содержались вещи, которые могли бы заинтересовать Ватикан. Свитки, древние фолианты и прочие артефакты. Такие вещи мы передавали в библиотеку Ватикана. И вот, в 54-м, я открыл такую посылку, и руки у меня затряслись. Среди прочего лежала гравюра. Гравюра Аурванга, та самая, простреленная пулей. Я промучился несколько дней и, наконец, принял решение. Записался на прием к Анджело Май, главному библиотекарю Ватикана. Решение, я вам скажу, Бирюк, непростое. Ведь неизвестно, как иерархи отнесутся к моим откровениям. Ну, меня, положим, могут сослать в какую-нибудь забытую богом миссию где-нибудь в Полинезии или на острова Зеленого мыса. Но могут полететь и головы начальников контрразведки. Ведь получается, что в ватиканской разведке много лет проработал неизвестно кто. Анджело Май выслушал мою исповедь заинтересованно и благосклонно, обещал подумать и принять решение. В результате, через несколько дней меня перевели из разведки в библиотеку, в секретный фонд. Работа в фонде почти ничем не отличалась от моей прошлой работы, та же сортировка и каталогизация документов. Только теперь это были старинные или запретные книги. Но зато я получил доступ к артефактам и книгам невыясненного происхождения. Я много и напряженно работал, и в 86-м году вычленил руническую библиотечку кобальдов и приступил к составлению словаря. Работа была очень сложной, ведь я помнил всего несколько фраз на языке кобальдов, ну, тех, которым меня обучил Тедди. Да и то, по большей части, это были ругательства. Я думал, что мой разговор с главным библиотекарем остался между нами, Однако, каково было мое удивление, когда в начале 86 года меня пригласил начальник контрразведки и спросил, не хочу ли я побывать на родине, повидать могилы предков. На такие вопросы у нас не принято отвечать «нет». Я только спросил, мол, я поеду нелегально? «Нет», — отвечает, — «абсолютно легально». «Да кто меня пустит? Там же где-то рядом объект «Чернобыль-2», загоризонтная РЛС, о которой пишут все западные газеты». «Пусть только попробуют не пустить старика, святого отца, антифашиста и в прошлом партизана. Мы такой скандал подымем в прессе. С вами поедут газетчики». «Я понял, меня не пустят, а политическому руководству нужен именно скандал. А если пустят, то КГБ возьмет нас под Чернобылем за шпионаж. Газетчики поедут, ведь явно непростые. Да и мне в багаж, конечно же, насуют шпионской аппаратуры». Помню, приехали мы в Киев в субботу, 26 апреля. Город готовился к празднику. До вечера я гулял по городу, восхищался восстановленным городом, ведь я видел Киев в 42-м, а уже на следующий день, утром, меня, без объяснения причин, выдворили обратно. Уже в Риме я узнал, что Ватикану не до скандала с выдворенным иезуитом. Они уже знали, что 26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС. Поэтому-то сейчас я и пошел домой, не через Украину, а через Литву и Белоруссию. Украинской ССР нет, а КГБ осталось, а там все помнят».